Солнце уже село, но по светским правилам еще 2 часа можно наносить визиты. Оно бы уведомить о своем намерении, прислав визитную карточку и письмо с обратным адресом. Но на душе был такой раздрай, что терпения совершенно не хватало. Да и хмель толкал на безрассудные поступки. Не то чтобы я так уж жаждал встретиться с матушкой. Подобные чувства терзают только героев бульварных романов. Просто возникло жгучее желание перелистнуть эту страницу жизни. Так же, как сделал с отцом, выяснив причину его смерти. И все же где-то очень глубоко в душе тлела надежда на то, что мать жалеет о своем поступке и будет рада видеть меня. Очень наивно, но не проверить я попросту не мог. Учитывая сладкий сон в дирижабле, ночью уснуть не получится и придется маяться всякими мыслями даже не до утра, а до следующего вечера, ведь нужно еще проконтролировать Настю. Мысли о делах подруги вызвали такой приступ тревоги, что даже затмило размышления о матери. Оно бы позвонить и проверить, не учудила ли чего барышня. Но я, как назло, не взял у Насти номер ее тетушки. А повторный визит будет воспринят крайне негативно. К счастью, мои терзания прервал подъехавший мобиль, и я без колебаний назвал водителю адрес, который узнал от Орлова. Родившая меня женщина проживала в большом 2-этажном доме, расположенном в куда более респектабельном районе, чем место жительства отцовского друга. Судя по электрическому звонку и дорогой двери, все здание принадлежало одному владельцу. Я с минуту просидел в нерешительности под удивленным взглядом водителя, смотревшего на меня через зеркало, а затем мысленно отругал себя. Ёшки-матрешки. На древне шел без сомнений и страха, а тут оробел. «Соберись, ты же проходимец!» Тряхнув головой, я выбрался из мобиля и рассчитался с водителем. «Степан Романович Чекан с визитом к Аглае Сергеевне Карельской», солидно сообщил я, открывшая дверь горничной. Меня тут же впустили в обширный холл и попросили подождать. Хорошо, хоть не сказали, что хозяйка не принимает. Горничной не было довольно долго. Будь я постарше, присел бы на диванчик у стены. Девушка вернулась с непонятным выражением на лице, так что я заглянул в духовный мир. Ее аура горела огнями любопытства, азарта и тревоги. Похоже, матушка сразу поняла, кто к ней заявился. «Хорошо. Значит, обойдемся без долгих пояснений». «Хозяева просят», — заявила горничная, озадачив множественным числом. Меня проводили по широкой лестнице на 2-й этаж. Коридор был выстлан дорогими коврами, и вообще в доме все говорило о богатстве с налетом показушничества. Такое впечатление, что здесь в жесткой схватке сошлись 2 устроителя интерьера. Один настаивал на легком европейском стиле, а 2-й ратовал за московский купеческий лоск. Не удивлюсь, если моя родительница сразу после смерти мужа начала все переустраивать. Но до тяжелых и совершенно безвкусных картин с бородатыми мужиками руки у нее пока не дошли. А я бы выбросил их первыми. Наконец-то идущая впереди и отчаянно вилявшая 5-й точкой горничная остановилась у массивной двери из темной древесины. Открыв ее, девушка сделала приглашающий жест. Я почему-то был уверен, что как только войду, девушка тут же приникнет к намеренно оставленной щели. В кабинете, до которого перестройка явно не дошла, царил именно пресловутый купеческий шик. Все было тяжелым и основательным, начиная со стола, заканчивая бархатными портьерами и огромной люстрой над головой, под которой даже стоять как-то боязно. Но все это я отметил походя, по уже въевшейся привычке осматриваться вокруг, не теряя из виду основную цель — колоритную парочку. Женщина в строгом траурном платье сидела в массивном кресле за рабочим столом, а юноша стоял рядом с ней. Мы все напряженно рассматривали друг друга. Оказывается, я совершенно не похож на свою мать. От нее мне достался только цвет глаз. А вот братишка был с ней едва ли не одно лицо. Ощущая давящую атмосферу в комнате, я осторожно заглянул в духовный мир, и увиденное мне очень не понравилось. Ауры обоих полыхали тревогой, страхом и особенно удивившей меня ненавистью. Правда, в ауре женщины страха было намного больше. А вот у парня злоба уверенно подавила другие чувства. Он был на год или полтора моложе меня, и, возможно, это бесило нового главу семьи Карельских больше всего. Внезапно какая-то детская обида сжала горло. Почему? Что я им сделал? Не знаю, что там отразилось на моем лице, но юноша с колючими глазами и явно отцовским характером процедил сквозь зубы: «Кто вы такой, сударь, и с какой целью явились в наш дом?» Даже не знаю, что больше разозлило. незаслуженно холодный прием или собственные детские эмоции. Думаю, вы уже поняли, кто я. А вот зачем пришел, и сам не знаю. Тут же вспомнились слова Насти, и я перевел взгляд на свою мать. Возможно, просто хотел посмотреть в глаза. Похоже, моего брательника это взбесило еще больше. «Даже если ты докажешь свое происхождение, все равно тебе не видеть ни денег моего отца, ни положения в обществе. Примазаться к нашей семье не получится!» Не обращая внимания на злобное шипение брата, я продолжал смотреть на мать, точнее, на ее ауру. Страха там стало еще больше. Появились проблески паники. Но ни единой искры любви, сочувствия или сожаления. Она панически боялась того, кто внезапно ворвался в их жизнь, угрожая ее репутации и благополучию любимого сыночка. Снова стало очень обидно. Отца я мог хотя бы благодарить за кое-какое наследство, хоть оно и было ополовинено тетушкой, которая обращалась со мной как с собакой, причем соседской. Теперь родная мать смотрит как на врага. Хотя я даже и не думал ничего требовать. Ну а о братце вообще нечего говорить. Как бы ни лопнул от злобы и ощущения собственной значимости. Да уж, наградил Господь родственничками. И тут, словно пеняя мне за несправедливые мысли, вспомнилась тетушка Агнес, обнимавшая совершенно чужого юношу, случайно забредшего в ее дом. Диму, который стал мне больше, чем братом. Такого же верного и любящего Андрюху Зайца. Гордея и Акиру, почти заменивших мне отца. Мои губы растянула удивившая родственников улыбка. «Я не претендую на ваши деньги. Своих хватает. А семья, настоящая, любящая, уже есть. Что же касается положения в обществе, то оно у меня куда выше вашего», — не удержался я от глупой похвальбы. Для наглядности поднял правую руку, развернув ладонь тыльной стороной вперед. Дворянский перстень явно привел их в замешательство. Это, конечно, вольный Новгород, и влияние князя тут куда меньше, чем у посадника. Но именно поэтому новгородские рюриковичи всегда ревностно относились к ущемлению дворянского достоинства. Так что, намеревавшийся сказать что-то резкое, юноша тут же захлопнул рот. Похоже, они были так сосредоточены на рассматривании моего лица, что не обратили внимания на все остальное. Может, в ином случае разговор был бы не таким резким? Но я, если честно, рад такому повороту. Меня ведь все равно не обмануть, так что сэкономил время. Просто хотел посмотреть в глаза, — с горечью повторил я. Не прощаясь, отвернулся от замершей в шоке парочки и пошел к двери. Как и думал, горничная не защелкнула замок, и можно было распахнуть дверь толчком. Но эта любопытная девчушка ничего плохого мне не сделала, поэтому я нажал на створку осторожно, дав ей возможность отскочить. И все же до последнего ждал окрика и надеялся, что материнское сердце дрогнет. Не дрогнуло. Ночной воздух охладил разгоряченное лицо и вернул ясность мыслям. Снова вспомнились проведенные в доме Спаносов дни и моя настоящая семья. Но теперь от этого легче не стало. Я ведь, считай, сам отказался от близких мне людей. Даже если Катя сумеет обуздать свои чувства и забудет меня, не факт, что князь позволит мне вернуться. Люблю ли я Катю? Да кто же знает. Сейчас я по-прежнему ощущал дикое желание увидеть ее. Бежать к ней пешком через наводненные духами и бесноватыми леса. Но в то же время понимал, что даже ради любимой не смогу отказаться от своей семьи. Не то, что сейчас осталось в доме с дорогими и безвкусными интерьерами. Настоящая семья ждет в библиотеке Спаносов. Ждет и молится за меня. Если бы не они, может, и рискнул бы украсть княжну и сбежать с ней, куда глаза глядят. С моими новыми способностями и шустростью Кати это вполне реально. Но не факт, что жизнь с, в общем-то, малознакомой девушкой сложится счастливо, а вот своих близких я наверняка подвергну серьезной опасности. Мысли, как валанчик из набиравшей популярность в Пинске игры, перелетали от одной крайности к другой, и все это время я брел по ночным улицам Новгорода, который совершенно утратил свое очарование. Жутко хотелось домой, но вряд ли это случится в ближайшие месяцы, если не годы. Я бездумно шел вперед, не особо выбирая дорогу, и начал замечать, что забрел куда-то не туда. Благоустроенные дома с ухоженными фасадами остались позади, а вокруг возвышались не то чтобы запущенные здания, но райончик слегка потрепанный, как и иногда попадавшиеся по пути жители. Правда, стоит отметить, что откровенно бандитских рож пока не видно. Внезапно я уловил слабый гомон весело проводивших время людей. Затем уловил приятные ароматы и понял, что после обеда на дирижабле так толком ничего и не ел. Да и выпить бы не помешало, чтобы успокоить нервы. То, что употребил с Орловым, уже давно выветрилось. Слух и нюх быстро привели меня ко входу в полуподвальное помещение с не особо оригинальной надписью на выцветшей вывеске. Пивная бочка не особо завлекала гостей внешним видом, но, судя по шуму, вылетавшему из окон, находившихся почти на уровне земли, народу там явно нравилось. Да и запахи были довольно аппетитными. Обстановка в трактире средней руки не радовала ни изысками, ни обходительностью обслуги, но при этом ничем этаким не огорчала. Стандартное питейное заведение для публики уровня мелкого купечества и такого же пошиба чиновников до заводских мастеров. Не скажу, что я любитель подобных мест, но атмосфера здесь чем-то напоминала ту, что царила в омуте, поэтому на душе стало спокойнее, и я наконец-то расслабился. Пробегавший мимо занятого мной стола половой все же задержался, принял заказ и принес его достаточно быстро. Особой обходительности он не проявил, да еще и попросил сразу рассчитаться, но все равно получил на чай за расторопность. Хорошего коньяка здесь, конечно же, не водилось, зато имелось недурное пиво, к которому я и прикладывался, запивая неплохое мясное рагу. Может, и удалось бы расслабиться окончательно, но чужаки в таких местах недолго остаются незамеченными. Впрочем, подошедший ко мне подвыпивший нагловатый парень возрастом чуть старше меня не вызывал ни страха, ни даже особого раздражения. И все же я весь подобрался, испытывая не совсем здоровое желание сбросить накопившееся напряжение в доброй драке. Нездоровое, потому что в кабаке собралось с 3 дюжины людей, и как минимум половина могла вступиться за любопытного нахала. Ну, на этот случай у меня есть малый револьвер в плечевой кобуре. Думаю, если пальнуть в потолок, все само собой устаканится. Размышляя об этом, я открытым и даже где-то дружелюбным взглядом встретил приближение явно ищущего приключений молодца. После встречи с Лешим и Древним потуги парня напугать меня грозным видом вызывали лишь добрую улыбку. Она-то местному бузатеру и не понравилась больше всего. «Чего скалишься, залетный? По нраву тебе у нас?» Не то чтобы очень, но местечко неплохое, подыграл я ему. «Ну так за удовольствие платить надоть. Это наш район, и мы тут стрижем», показал он давно нечищенные, потемневшие от табака зубы. Впрочем, чья бы корова мычала. Я и сам-то приобрел привычку ухаживать за зубами лишь благодаря настойчивости тетушки Агнес. Ну, дык вроде заплатил уже. Неужто половые воруют у такого справного хозяина? В тон ответил я, откровенно веселясь, и тут же за это поплатился. Это был не урка какой, а просто местный психованный хулиган, так что нужных инстинктов у него не было. Зато хватало дури и пьяной лихости. В общем, ярость накрыла парня с головой, и этот скот попросту пнул стол коленом. Я успел придержать подскочившую мебель руками, но тарелка все равно перевернулась, и остатки рагу испачкали мне костюм. Пусть это всего лишь дорожный наряд, но стоил он прилично. Так что теперь рассвирепел уже я. Пихнув стол в сторону, я шагнул к скалящемуся бузатеру, который удивил меня почти правильной боксерской стойкой. Правда, о том, что можно драться еще и ногами, он не подумал, так что получил в живот сильный пинок из арсенала цинских ухваток моего наставника. Я немного ошибся в расчетах. Поганца, изгадившего мне костюм, поддержала не половина посетителей кабака, а где-то четверть. К тому же наступали они как-то в разнобой, а это для ученика Акиры прямо подарок какой-то. Быстро остудив ярость, я встал в правильную позицию и начал встречать оппонентов. Даже порадовался, что выбрал заведение попроще, потому что в итоге больше всего пострадала мебель, которую разваливали влетавшие в нее люди. И все же я переоценил свои возможности. 3 особо ретивых любителей напали разом и с разных сторон, так что я все же пропустил пару увесистых ударов. Кажется, разбили бровь и губу, да еще и навалились, сбивая с ног. Пришлось повозиться. Но теперь уже не ярость, а какая-то звериная злоба придала сил, и я вывернулся из кучи. Бил со всей дури, и парочка потерявших сознание соперников заставила остальных насторожиться. Все-таки это не бандиты, а просто любители подраться. Хотя нет. Нашелся кто-то то ли приблотненный, то ли сильно тупой. В тусклом свете блеснуло лезвие ножа. Ладно, повеселились и хватит. Глядя в глаза доставшему клинок не очень-то молодому мужчине, я сунул руку под пиджак, но достать револьвер не успел. «Ну-тка замерли все, ежели дубинкой по хребтине не хотите!» Даже не проорал, а проревел влетевший в полуподвал городовой стражник. С ним был всего лишь один помощник, но народ сразу присмирел. Видно, авторитет у дядьки в форме был нешуточный. Он явно хорошо знал всех присутствующих, но кроме меня. Поэтому подошел ближе. «Кто такой? Покаж пачпорт!» «А что я? Мне скрывать нечего, поэтому достал из кармана требуемое». Едва глянув на обложку документа, городовой крякнул и резко сменил тон. «Что же вы, ваше благородие, народ смущаете? Неужто не нашли места поприличнее?» «А что, дворянам сюда вход воспрещен?» — спросил я, все еще борясь с охватившей меня злостью, хотя сам ведь нарвался, и служивый точно ни в чем не виноват. «Ладно, вы правы, а я нет. Простите и окажите услугу. Побеспокойтесь о покрытии ущерба». С этими словами я достал из кармашка жилетки золотой червонец, который держал там именно для таких случаев. Городовой снова крякнул, вернул мне паспорт и ловко перехватил желтый кругляш. А затем крикнул сопровождавшему его помощнику: «Прошка! Мухой нашел его благородию лихача!» Обменявшись вежливыми кивками, мы разошлись, как два солидных корабля на реке. Уже выходя из кабака, я услышал за спиной вкрадчивый, но наполненный угрозой голос: «Ну что, соколики, доигрались? Ну-тка теперь потешусь уже я. Васька, ты по что гостей важных задираешь?» А ведь действительно стало легче. Да и костюм пострадал не так уж сильно. Хотя раны на морде нужно обработать. Помощник городового действительно быстро нашел извозчика, и тот лихо доставил меня в пансион. В гостиной за стойкой дремал незнакомый мне юноша, который вскинулся, увидев мою разбитую морду, но тут же узнал и участливо спросил: «Может, лекаря позвать?» «Не нужно, сам разберусь», — отмахнулся я от его заботы и направился в свой номер. В чемодане на такой случай имелась аптечка с зельями от вереней. В ближайшем рассмотрении раны оказались пустяшными. Напрасно я переживал, что не смогу уснуть. Наполненный событиями день вымотал, и сон пришел быстро. Правда, ненадолго. Открыв глаза в полной темноте, я понял, что сложный день еще не закончился. Включив электрическую лампу, посмотрел на угодливо выпустившего лапки и приподнявшего спинку Жужу. На часах было 3 ночи. Самое время для старого знакомого, точнее, его сродственника. Опыт у меня был солидный, и духов я научился различать даже по смутным ощущениям, так что не торопился. Никто сегодня особо не пострадает. Одевшись, тихо вышел в коридор и постарался сориентироваться, в какой именно номер залез непрошенный гость. Пришлось пройти мимо 2 дверей и замереть перед 3-й. Так, и что делать дальше? Не врываться же в чужие апартаменты, пусть даже постоялец спит неестественно глубоким сном. Ладно, попробуем по-другому. Сконцентрировавшись, я выглянул из себя. Как и ожидалось, окаяшка испугался и сиганул в окно. Даже створку задел, потому что я услышал звон разбившегося стекла. Думал, бесноватый ребенок побежит куда-то вдаль, но он лишь сместился вниз, и вдруг я перестал его чувствовать. Оно как бы и не мое дело, да и дух этот не так уж опасен, но вмешаться все равно придется. Окаяшка не хозяин и не напарник. Как пояснила мне Веринея, это дух-попутчик. Он подселяется в тяжело больных детей и помогает им выжить, заимствуя часть чужой жизненной энергии. А когда здоровью носителя уже ничего не грозит, просто выселяется. Утром потерявшему часть жизненной силы постояльцу будет тяжко, но ни его здоровью, ни жизни ничего не грозило. А каяшка лишнего не берет. Ведунья немало рассказала мне об этих духах, убеждая не искать одержимую девочку, с которой я столкнулся больше года назад, едва обретя здравый рассудок. Кто создавал этих попутчиков, Веринея не знала, но если следовать определенным правилам, все должны были остаться в прибытке, и дух, и спасенный им ребенок. Правда, говорят, что если носителем становится девочка, то получится так называемая чертовка — шебутная, любвеобильная и слегка стервозная девица. Так они и без всяких духов могут стать такими. Качнув головой, я двинулся к лестнице. Как писал один из философов, невежество порождает чудовищ. Для меня, как православного, любая одержимость должна считаться противоестественной и недопустимой. Но что, если только так можно спасти жизнь ребенка? В общем, очень хорошо, что Веринея просветила меня, и мое невежество не породило чудовище там, где его нет. Язычники знали, как поступать с творением их башков. А вот родители этой ночной попрыгуньи точно не понимают, как себя вести, и нужно им помочь. О том, кто именно скрывает у себя странного ребенка, догадаться было нетрудно. Старых ушкуйников без развитой интуиции попросту не бывает. Не доживают. Поэтому я не удивился, увидев за стойкой не сонного юношу, а хозяина пансиона. И взгляд у Ивана Никаноровича был ой какой недобрый. Я все же завершил спуск по лестнице и остановился в 3 метрах от стойки, заглянув в духовный мир. Аура старого коллеги горела отчаянной решимостью. Нам обоим хватало опыта, чтобы понимать, он знает, что я знаю. В подтверждение над стойкой словно из воздуха появилась двустволка, уставившись на меня темными зрачками. Судя по состоянию Ивана Никаноровича, он сейчас думал не о том, стрелять или нет, а решал, где меня закапывать после убийства. И все же старик не был отъявленным душегубом. «Я не позволю навредить внучке», — прохрипел он, явно готовый на все, чтобы защитить ребенка, но для убийства нужен повод. Хватило бы угрозы даже на словах или резкого движения, но этого я давать ему не собирался. Наоборот, понимающе улыбнулся и сочувственно вздохнул, а еще ошарашил совершенно неожиданным заявлением. «Иван Никанорович, мне кажется, вы переоцениваете вашу проблему. Все немного проще, чем вам кажется». «Что?» — удивленно спросил старик, но двустволку держал по-прежнему крепко. «Я знаю, с чем вы столкнулись, а вот вы, похоже, кое в чем ошибаетесь. Чтобы поддерживать силы, вашей внучке не обязательно вредить постояльцам. Похоже, я нащупал самую главную болевую точку несчастного деда, то, что угнетало его больше всего». «Как так?» — растерянно спросил старик, обескураженный моим неестественным в его понимании поведением. «Все куда проще. Купите девочку лошадку или коровку. Можно, конечно, водить к чужим животинкам, но, боюсь, хозяева могут насторожиться, когда после встреч с вашей внучкой у коровы упадут надой, и выглядеть она станет нездоровой». «Корова? Серьезно?» — окончательно растеряв враждебность, переспросил владелец пансиона. «Но ведьма сказала, что нужна именно людская сила. Мою силу внучка брать не хочет. Вот и пришлось подселять в нужный номер постояльцев поздоровее». Ведьма или сама не знала всех подробностей, или соврала. «А может, это вы врете?» — снова поднял оружие мой бывший коллега. «Зачем?» — ответил я вопросом на вопрос, да и не особо старался убедить. Ведь видел по ауре, что он поверил, потому что очень хотел верить. «Если вас смущает мое присутствие, могу съехать. Но все равно даю слово капитана, что никому не расскажу о вашей внучке». В подтверждение я особым образом ткнул себя кулаком в грудь, как принято у ушкуйников, и это убедило старика окончательно. В нашей среде каких только специалистов не было, может найтись и спец по духам. Ружье тут же исчезло под стойкой. «Ну что вы, Степан Романович, оставайтесь сколько хотите, хоть год. И если все подтвердится, денег я с вас не возьму», — вполне искренне, хоть и с оговоркой, пообещал владелец пансиона. «Это лишнее», — гордо отверг я подношение и зашагал вверх по лестнице.